Глава 33. Мне стал сниться один и тот же сон. Я находилась в заточении 3 года. 3 года была жертвой сексуального маньяка, а мой мозг, по-видимому, создал новый защитный механизм. Мне снилось, что я сбегаю. Снилось, что однажды в среду или в субботу он совершил ошибку, придя ко мне. Снилось, что он забыл запереть дверь. Я отталкивала его и хватала ключи, а потом запирала замок на 2 оборота и спасалась бегством. Каждый новый сон позволял отточить детали этого бегства. Я воображала сотни способов взять верх над моим палачом и постепенно отобрала лучшие, то есть самые действенные. Потом я угоняла его машину, мчалась много часов, пока не выдыхалась от усталости, и съезжала на обочину, чтобы немного поспать. Я никогда в жизни не сидела за рулем. У меня не вышло сдать на права, но во сне мои руки и ноги действовали слаженно, и машина неслась вперед на полной скорости. Казалось бы, странно, что я не планировала первым делом пойти в полицию или вернуться домой, но меня снедало одно единственное желание. Я хотела убить моего похитителя. Не быстро и эффективно. Это было бы слишком легко для него. Так он выиграл бы сражение. Я хотела, чтобы он страдал. Хотя бы так же, как мучилась я. Мне снилось, что я возвращаюсь туда, где он столько лет держал меня в плену. В моем воображении он сидел в заперти и не снимал маску. Я бросалась на него, пыталась ее сорвать, но за маской не оказывалось лица. Я раздевала его догола, и он не сопротивлялся. Украв ключи и скрывшись, я обрела сверхчеловеческую силу. Он словно бы знал, что проиграл, и подчинялся моей воле, выполняя все мои приказы. Мы как будто поменялись местами». Потом мы поднимались на верхний этаж дома, и я видела его семью, жену и 2 детей с разинутыми от изумления ртами. Ребятишки прятали лица в юбках матери, чтобы не видеть наготы отца, не смотреть в лицо правде. Дальше я вела его в сад, привязывала к цветущей вишне, и вокруг нас быстро собиралась толпа. Его жена и дети, которые молча последовали за нами, его коллеги, члены его спортивного клуба, соседи, родственники, бывшие преподаватели... Все знали, что будет дальше, и все соглашались с участью, которую я назначила своему палачу. Я отступала назад, чтобы последний раз обозреть тело моего насильника. У него так и не появилось лица, но в тот момент это значение не имело. Все мы собрались, чтобы присутствовать при казни. Вот что было важно. Я бросала последний взгляд на его руки, волосатый торс, медальон на шее, жирный живот и жалкий сморщенный член». От толпы отделялся человек и вручал мне большой нож, вроде того, которым моя мать разделывала цыпленка. У человека тоже не было лица, но помощнику палача иметь лицо не обязательно. Я бралась за рукоятку ножа и поднимала орудие смерти над головой. Толпа волновалась, я подходила к насильнику, оттягивала его крайнюю плоть и без усилий отсекала ее ножом. Об этом жесте я тоже мечтала сотни раз, представляла разные способы, но результат всегда получался один и тот же. Мой палач вопил. Из его паха текла кровь. Брызги летели на толпу, а люди по понятной причине не могли закрыть глаза. Даже дети моего мучителя не могли отвести взгляда от агонии родителя. Всякий раз я чувствовала удовлетворение, давно забытую радость, и улыбалась во сне. Меня делала счастливой не смерть насильника, но его унижение в присутствии близких и знакомых. Я хотела увидеть... как тает его чувство безнаказанности.